даже больше, царь царей. Но как бы громок ни был титул, до тех пор, пока за ним не проглянет для актера живой человек, роль едва ли состоится. Так же, как ничего не выйдет, если, исполняя роль профессионального слесаря, артист будет лишь имитировать типично слесарские ухватки и черточки, а играя пахаря, брести по меже за понурой лошадкой. Тут ни слесаря не получится, ни пахаря, ни тем более актера. Кстати сказать, не для смеха. А бывали годы, когда сверху спускали разнарядки на спектакли производственного или сельскохозяйственного направления. Наверное, тяжело им было смотреть природным работягам, которые имели родовое представление о своем труде. На сцене же они видели его убогое подобие. А бедные актеры в поте лица старались придать безликим производственным героям хоть что-то живое и человеческое, хоть что-то индивидуальное. Все это к вопросу об индивидуализации и типизации персонажей. По-настоящему живым герой станет, если найдется в нем нечто единственное, по-человечески неповторимое. И еще, если через его индивидуальность зритель сможет представить нечто общее. Наполеон, Цезарь, Ричард, Ленин, Сталин уникальны. Это личности, которые стали символами народов и времен. Вживаясь в такие роли, актер в силу своей профессии обязан взглянуть на себя и на мир глазами своего героя, почувствовать, принять его правила игры с окружающими, с друзьями и с врагами. В чем его хитрость? А страх? Может, он амбициозен или тщеславен? И я подходил к ролям королей с собственной точки зрения и понимания. Нельзя же играть персонаж, не ощущая себя равным ему в момент этой игры, пусть он хоть трижды коронован. И, обдумывая образ, я старался дознаться, что общего может быть между ним и мною. Что сделает роль достоверной в моем исполнении? Это не значит унизить, дегероизировать большого человека. Да ведь и выше себя не прыгнешь, даже изображая Цезаря. Поэтому мои короли и императоры чуточку заземлены, в смысле приближены к земному, ибо не смог бы я сыграть этакую паву заморскую, этакого императорского величия, слишком я прост и обыкновенен. Меня и обвиняли в простоте. Отлично помню, как в «Огоньке» после выхода Антония и Клеопатры Любовь Орлова и Григорий Александров писали, что Цезарь у меня не император. Это воин в распахнутой рубашке, с обнаженной грудью, с чересчур резкими движениями. Он и на императора-то не похож. Правда, они такое решение роли принимали, хотя и подчеркивали, что именно королевская, императорская стать вся убрана. Но позвольте спросить, кто же похож на императора? Может быть, Петр Великий, который в рабочей блузе тащит тележку с инструментами по мощеной улочке при портового голландского городишки. Мне всегда хотелось увидеть, в чем человечны великие мира сего, в чем их слабости, их человеческая достижимость снизу, от подножия тронов. Это не вопрос понебратства. Меня отнюдь не прельщает желание принизить значимую личность, но я преклоняюсь перед теми общеизвестными качествами человека, которые через неожиданность характера и решений пролагают путь к величию. Вообще, если задуматься, что делает короля королем? Масса свидетельств в истории тому, что король даже по наследственному праву далеко не всегда король в жизни. И его королевское облачение, его бармы, его скипетр и держава, его трон еще не делают его королем. Все это внешняя мишура, образующая некий панцирь, непроницаемую скорлупу и маску, способную отвести пытливый взгляд от истинного лица. Прячет короля и его окружение, глашатые, герольды, думные дьяки и прочие средства массовой информации. От них идут волны величальной молвы, твердящей о божественности правителя. А внутри под этим бывает просто гниль. Поэтому для актера, пытающегося постичь нутро, человеческую суть короля, императора, вождя, Важно как бы пробиться к нему,